Султан сильно смутился, хотел казнить визиря, против которого готовился и бунт в народе, но визирь сохранил жизнь и место тем, что велел войскам двинуться в Грузию. Также пошел слух в Константинополе, что лезгинцы нанесли страшное поражение русскому войску, и сам Петр едва спасся морем в Астрахань. Догадывались, что этот слух пущен нарочно для успокоения народа. Впрочем, основанием слуху служило действительное отплытие Петра в Астрахань. Неплюев узнал, что между Портою и Хивою происходят сношения о союзе оборонительном и наступательном против России. Рагоцы, в интересах которого было сохранение мира и приязни между Россией и Турцией, составил проект примирения интересов обоих государств. «Турки, — говорилось в проекте, — по единоверию хотят взять себе Дагестан, но по тому же единоверию Россия должна взять себе Персидскую Грузию и для торговых выгод гавань на Каспийском море. Когда Россия и Турция поделят таким образом Кавказские области, то примут на себя посредничество между персидским шахом и мервиизом». В конце года, когда получено было достоверное известие, что Петр из Дербента возвратился назад, великий визирь прислал объявить Неплюеву, что этим возвращением уничтожены все подозрения, и Порта желает сохранения и усиления постановленной с Россией дружбы. Но в то же время Порта спешила воспользоваться удалением русского императора, чтобы как можно выгоднее устроить свои дела на Кавказе. К Даудбеку отправлена была жалованная грамота, по которой он принимался в подданство Порты на правах крымского хана. Давался ему титул ханский и власть над двумя областями — Дагестаном и Шерваном. При этом ему внушалось, чтобы он старался покорить и другие ближайшие персидские провинции, которые также поступят в его владение. Внушалось, чтобы он всеми средствами старался вытеснить русский гарнизон из Дербента и из других тамошних мест. Послано к нему 30 000 червонных и обещано вспоможение войском. Неплюев за 100 червонных достал копию с грамоты к Дауду из инструкции, данной посланному к нему. Петр, еще не зная об этом, поручил Неплюеву предложить Порте согласиться насчет персидских дел. В феврале 1723 года великий визирь пригласил к себе русского резидента и объявил ему, что соглашаться не в чем. Магомед, или, как обыкновенно его называли отцовским именем, Мирвеис, овладел персидскую столицу Испаганию и большую частью провинций. С другой стороны, Шерваном, Ардебилем и Арменией овладел Даудбек Лезгинский, который теперь вступил в подданство к Порте, да и Мервеис скоро должен последовать его примеру. Русскому государю, следовательно, опасаться теперь нечего, все эти народы теперь подданные турецкие, русское купечество у них будет вполне безопасно. Неплюев заметил, что со стороны России война начата для получения удовлетворения за оскорбления, нанесенные русским подданным в Шемахе. Визирь отвечал, что удовлетворение уже получено, потому что император прошел с войском до Дербента и разорил все на пути. Правда, Порта обещала не принимать в подданство Дагестан, но она обещала это тогда, когда просьбы от его жителей не получала. А теперь они просили принять их по единоверию, и отказать им было нельзя. И если русский государь нынешним годом вступит с войском в персидские владения, то Дауд, Мервеис и все тамошние народы против него соединятся. И Порта по единоверию, как защитница магометанских народов, принуждена будет также вооружиться. Следствия войны неизвестны, и если бы даже вашему государю удалось завладеть некоторыми провинциями, то удержать их не может, потому что все тамошние народы — магометане, и будут стараться всеми средствами русских от себя выгнать, и Шевкала Тарковского Дауд принудит по единоверию поддаться порте. Визирь окончил свою речь словами: «Всякий бы желал для себя больших приобретений, но равновесие сего света не допускает. Например, и мы бы послали войско против Италии и прочих малосильных государей, но другие государи не допустят. Поэтому и мы за Персию смотрим». На третий день после этого разговора к Неплюеву приехал переводчик Порты и объявил, что на общем совете постановлено сообщить русскому государю через его резидента, что если он считает себя вправе искать чего на лезгинцах или мервеизе, то должен своими требованиями обращаться к Порте, потому что Персия теперь в подданстве у Порты, и русский государь должен вывести свои войска из персидских областей, в противном случае Порта принуждена будет вступить с ним за Персию в войну. Переводчик Порты сообщил Неплюеву по секрету, что на днях английский посол подал Порте мемориал на турецком языке, где говорится, что, по сообщениям от прусского двора, русский государь собирает огромное войско и хочет вступить в поход против Дагестана и распространить свои владения до Черного моря. Порта, говорилось в мемориале, должна беречься России, бороться с которой легко, ибо русский государь не в дружбе ни с одним из европейских государей. Все они ему злодеи. Неплюев повидался с французским послом де Бонаком, и тот ему сказал: «Донесите своему двору, что все дело в двух словах — сохранять мир с Турцией и не вступаться в персидские дела, продолжать войну в персидских областях, разорвать с Турцией». Неплюев очень дорожил советами и сообщениями де Бонака и подарил ему 2 меха собольих в 1300 рублей. Де Бонак с умыслом или без умысла говорил слишком решительно. Диван не хотел войны с Россией и только стращал, выставляя нравственную для себя необходимость воевать. Нравственной необходимости не было. Персия не была в подданстве у Порты. Мервеиз не думал признавать свою зависимость от султана. В Константинополе хлопотали не о защите нового правоверного персидского шаха, но хотели прежде всего овладеть христианскую Грузию, чтобы не перепустить ее в русские руки и не быть отрезанными от магометанских народов Кавказа.